нет моего брата. Ты зашел ко мне домой, браза. На тебе уже висит лазер. Золото на моей шее, ла-ла-ла. Золото на моей шее, ла-ла-ла. Золото на моей шее, ла-ла-ла. Золото на моей шее. Я хочу трахнуть твою маму. Золото на моей шее. Я хочу убить твоего папу. Я могу убить твоего брата. Если тронет моего брата. Эй, сука, иди сюда. Ты зашел ко мне домой, браза. Еремель гэнгшит. На тебе уже висит лазер. Еремель Аврора. Золото на моей шее, но я далеко не пусть. 100 патронов в магазине, дальше мы тебя не пустим. Еремель, Аврора, банда, но мы не контрабанда. Я могу стрелять прямо в лицо, но не из травмата. Русский рэп — это атака, но атака из пневмата. Почему меня должно ебать? Почему? Чё базарит пиздозады? Оставаясь в комментах, вы остаетесь моментами. А пока что я молча, скромно стану легендой. Похуй все, что ты скажешь, я ебал твои мысли. Все, что нас волнует, деньги. Все, что нас волнует, числа. Честно, чисто. Кое-что тебе скажу в директе твоей малышки. Я скажу, как захочу. Извивается на мне, ты, видимо, пригрел змею. Я внутри нее и нагреваю зайку, как утюг. Золото на моей шее. Я хочу трахнуть твою маму. Золото на моей шее. Я хочу убить твоего папу. Я могу убить твоего брата. Если тронет моего брата. Давай, давай, иди сюда. Ты зашел ко мне домой, браза. На тебе уже висит лазер. Золото на моей шее. Видишь, на шее, блядь. Золото на моей шее, на моей шее. Ла-ла-ла. Золото на моей шее. Ла-ла-ла. Золото на моей шее. Ла-ла-ла.